Сегодня все решится, мсье Столыпин, вы говорите. Как бы ни было поздно. Ах, негодный мальчишка. Хоть бы чуть остепенился. Военный человек, герой. Мари подслушивала под дверью отцовского кабинета. Что же, и подробности известны? Известно, ваше сиятельство. Сегодня, по моей просьбе, секунданты приезжали мирить, но ни в какую. Дегель упорствует, а Лермат настаивает на принесении публичных извинений. Он же знал, кто на самом деле стрелял в саду у Лупеско. Заскрипело кресло. Мария чуть отпрянула от двери, но тут же снова приникла. Мишеля можно понять, он человек чести. Если бы он повременил самую малость. Да где же он так горяч? А вы отчего тянете, Николя? Сами говорите, как бы поздно не было. Приказ задерживается, ваше сиятельство. Дороги плохие. Дождь зарядил. Как же так, Нико, дуэль должен остановить. Ежели Дегель впрямь такой стрелок, как о нем говорят, не сдобровать нашему Мишелю. В кабинете воцарилась тишина. Мари впилась пальцами одной руки в ладонь другой. Место известно? У подножия Мушука, там, где ручей на два рукава разделяется. Там довольно просторная и ровная поляна. И когда назначено? Завтра, на рассвете, в 6 часу. И секунданты наверняка вам известны. Столыпин вздохнул. Мари услыхала этот протяжный вздох. Известно, ваше сиятельство. Однако назвать вам имена я, как вы сами понимаете, не имею права. И опять тишина, скрип кресла, сипение чубука. Ежели Мишель будет убит, я себя не прощу. Вдруг неожиданно громко сказал князь. И дочь не простит. Самый скверный, друг мой, что и тебя тоже не простит. Ах, если б не дождь, фельдъегерь с приказом уж давно был бы здесь. Мари помедлила, немного подумала и пошла через залу, все более ускоряя шаг. Если они не могут спасти Мишеля, офицеры, мужчины, это сделает она, если не опоздает.